обняла и поцеловала. Мы пили чай в гостиной, и я рассказал, что мне предлагают поехать на 2 года в Лондон, чтобы продолжать учебу. Мы поверили вдруг, что близка наша свадьба, что мы поедем вместе, стали воображать свою жизнь в Англии. Нам казалось, что это произойдет так же скоро, как и наша свадьба. Мы обдумывали все мелочи домашнего хозяйства, говорили о трудностях, которые придется испытать и которые казались нам такими сладкими, о том, сколько времени будет отнимать учеба, сколько уйдет на прогулки и, возможно, на работу, о том, чем займется Паулина, пока я буду на уроках. Говорили о вещах, которые возьмем с собой. Помечтав таким образом какое-то время, мы пришли к заключению, что я должен отказаться от поездки. До экзаменов оставалась неделя, но уже было ясно, что родители Паулины хотят отложить нашу свадьбу. Пришли первые гости. Я не испытывал радости, разговаривая с кем-нибудь, только и думал, под каким предлогом отойти. Был не в силах предложить собеседнику тему, которая заинтересовала бы его. Пытаясь что-либо вспомнить, ощущал какой-то провал в памяти, или же мысли мои оказывались слишком далеко. Подавленный и удрученный, я переходил от одной группы к другой, и если о чем и мечтал, то лишь о том, чтобы все поскорее ушли, и мы могли остаться одни, чтобы наступил, наконец, долгожданный миг. Ах, такой краткий! Когда я пойду провожать Паулину домой? Возле окна моя невеста разговаривала с Монтеро. Почувствовав мой взгляд, она обернулась. Само совершенство! У меня возникло ощущение, что нежность Паулины — то нерушимое убежище, где мы остаемся наедине. Как велико было мое желание признаться ей в любви. Я твердо решил преодолеть сегодня же вечером свою глупую детскую застенчивость и сказать, что люблю ее. Если бы сейчас, — со вздохом подумал я, — можно было передать ей мои мысли. Ее взгляд излучал радостную, изумленную благодарность. Паулина спросила меня, что это за стихотворение, в котором герой так отдаляется от возлюбленной, что, встретив ее на небесах, даже не здоровается с ней. Я знал, что это стихи Браунинга, но помнил их смутно. Возможно, здесь у автора сознательная и своеобразная литературная игра. И сам Роберт Браунинг, 1806-1861 годы, почти неизменно писал о любви, побеждающей смерть. О неузнавании после смерти, пожалуй, более всего известны стихи Гейне и Лермонтова. Конец примечания. Остаток вечера я посвятил поискам этого стихотворения в Оксфордском издании. Если нельзя остаться вдвоем с Паулиной, делать что-нибудь для нее было куда приятнее, чем беседовать с гостями. Я впал в необычайную рассеянность и даже спросил себя, нет ли какого-то предзнаменования в том, что я никак не могу отыскать стихотворение. Потом я посмотрел в сторону окна. Луис Альберто Морган, пианист, заметив, видимо, мое беспокойство, сказал: «Паулина показывает Монтеро дом». Я пожал плечами, едва скрывая тревогу, и снова сделал вид, что меня занимает книга Браунинга. Краем глаза я увидел, что Морган направился в мою комнату, и подумал, пошел за ней. И тотчас появилась Паулина вместе с Монтеро. Наконец кто-то стал прощаться. Вскоре, беззаботно и не спеша, разошлись почти все. Наступила минута, когда остались Паулина, я и Монтеро. И тут, как я и опасался, Паулина воскликнула: «Уже поздно, мне надо идти». Монтеро сразу же отозвался: «Если позволите, я провожу вас до дома». «Я тоже провожу тебя», — сказал я. Обращаясь к Паулине, я смотрел на Монтеро, надеясь, что взглядом сумею передать все мое презрение и ненависть. Спустившись вниз, я обратил внимание, что у Паулина не взяла китайскую статуэтку, и сказал: «Ты забыла мой подарок».